Глава 34. Троллейбуса, как и предполагал Данилов, пришлось ждать. Было зябко и сыро. Снег к ночи опять растаял. Наконец троллейбус подошел. Автомат был в нем новой системы. Данилов опустил пятак, подергал металлическую ручку, билет не выскочил. Данилов обернулся в сторону единственного пассажира, нетрезвого, видимо, задумчивого в своей нетрезвости. Сказал виновато, но вместе с тем с осуждением технического новшества. «Не дает билета?» «А!» — махнул рукой пассажир, на Данилова, впрочем, не поглядев. «Не ростовцев ли это?» — обеспокоился Данилов. «Но нет». Пассажир был случайный, не ростовцев, мрачный человек, пивший, наверное, с горя или по привычке. Данилов сел, вздохнул. Витрины пустовые, будто подводного в ночную пору магазина «Океан» проплывали справа. Вспомнился Данилову виолончелист Туруканов, испуганный явлением большого галстука. Вспомнились две барышни, чьи жизни из-за легкомыслия его Данилова могли оказаться теперь разбитыми. Вспомнился водопроводчик Коля, дышавший паровозным дымом. Вспомнился Кудасов, иссушивший себя сомнениями в высоких грезах. Да мало ли что вспомнилось теперь Данилову. Сколько дел он не закончил, в скольких судьбах должен был и обещал себе принять участие, а вот не принял, не успел. Все спешил, летел куда-то или несся по волнам. «Я и в милицию не зашел», — спохватился Данилов. «Теперь случай с Сальтом, скорее всего, останется среди нераскрытых дел, и в отчетную пору будет тяготить 58-е отделение милиции. Впрочем, Данилов несколько обрадовался. Теперь как будто бы не музыка, не Наташа, не желание жить и быть самим собой вынуждали его приложить усилия, чтобы уцелеть и вернуться, а именно обязательные мелочи приобретали для него чрезвычайное значение. Надо их доделать-то. Вот Данилов и обрадовался. Понимал и при всем своем легкомыслии, что нынче особое путешествие, не похожее на прежнее, и все же легонько тешил душу до тех пор, пока троллейбус не одолел Крестовский мост. «Что я думаю о пустяках?» — встрепенулся Данилов. «Ехать-то всего две остановки. Мне бы теперь размышлять о высших смыслах». Но тут же Данилова пронзило соображение. Впрочем, оно не могло быть новым для него. О том, что сейчас за ним наблюдают, все видят. А главное, им ясны все его мысли, все его порывы, все моментальные и неуловимые даже для самого Данилова движения его души. Как унизительно было ощущать это, мука-то какая! Даже если бы он теперь волевым усилием заставил себя пребывать в некоем спокойствии, то и это его нравственное напряжение было бы естественно понято и проанализировано. Тут Данилов несколько хитрил или полагал, что хитрит. Он-то считал, правда, не без определенных опасений, что все сложности его натуры, ход его мыслей и чувств вряд ли до конца поняты и самыми чувствительными аппаратами. Мысли, в особенности в людском обиходе, чаще всего становятся известны благодаря их словесному выражению. Но слово, притом скованное привычками языка, примитивно и бедно. Оно передает лишь часть мысли, иногда и не самую существенную, а само движение мысли, ее жизнь, ее трепет, и вовсе не передает. Именно музыка, был уверен Данилов, тут куда вернее. Для него, альтиста Данилова, без всяких сомнений. Передавать свои состояния он стал порой не в виде слов, а в виде музыкальных фраз или коротких звуков. Вышло все само собой. Потребность привела к этому, отчасти озорство. Поначалу его мысленный музыкальный язык был простым. Данилов взял 9-ю симфонию Бетховена, в ту пору он очень увлекался Бетховеном, и из ее звуков и выражений составил для себя как бы словарь. Сам термин «словарь» его, естественно, не устраивал, и Данилов заменил этот термин звуками, причем произнесение их доверил Гобою. Некоторое время Данилову хватало звукового запаса 9-й симфонии, но потом пошли в дело фортепианные концерты Чайковского и «Пиковая дама», 4-я симфония Брамса, отдельные фразы итальянцев, Вагнера, Малера, Хиндемита, Шёнберга. Не были забыты Стравинский с Прокофьевым, в особенности его «Огненный ангел» и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Данилов даже стал себе много позволять. С удовольствием, но и с разбором, как некий гурман, распоряжался он чужими звуками. Частушечные темы Щедрина использовал для передачи хозяйственных наблюдений. Достижениями биг-бита прикрывал сентиментальные чувства по поводу утраты Альбани. Нидерландские акапельные хоры эпохи Возрождения сгодились для скрытых угроз Данилова превратностям судьбы. Потом Данилов и сам, увлекшись, принялся создавать звуки и фразы, выражающие его состояние. Чаще всего он думал в суете и спешке, мысли его были скорые, энергичные и как бы рваные. Музыкальные средства использовались тут самые скупые, рациональные. Было не до украшательств, не до разработок темы, не до ее оркестровки. Увлекшись самим процессом выражения своих мыслей и чувств, Данилов обратился и к другим музыкальным школам с их особыми законами и сладостями — негритянской, индийской и дальневосточной. И стали звучать в нем маракасы, ситары, рабобы, сямисены, кото, бамбуковые флейты, сякухати. Для построения целых, пусть и моментальных фраз — хороши были и семиступенный диатонический индийский звукоряд, и пятиступенные японские лады — миякабуси и инакабуси. Очень часто Данилов самым причудливым образом смешивал европейские звуки с восточными, и нибелунговским медным в нем вторила застенчивая флейта сякухати. Из-за спешки мысли Данилова, не допускавшие, правда, привычных для нее мелизматических украшений и опивания ступеней. Реже других инструментов Данилов использовал альт. Когда же случались минуты покоя, покоя чисто физического, покоя чувств и мыслей не было, соображения Данилова принимали более или менее правильную форму. Фразы повторялись им в разных вариациях, иногда в радости с удовольствием, как некое мечтание, иногда в отчаянии и нервно. Фуги с их полифонией рождались тогда в Данилове. Бывало, что и сонаты. А в общем, музыка была своеобразная. Возможно, что и странная, во всяком случае, искренняя. Именно искренняя, как бы ее записать и исполнить ради опыта, но где уж тут записывать? Так или иначе, внутренняя музыка увлекла Данилова. Он привык к новому языку. Главным для него было творение новых звукосочетаний, порой и мелодий. Музыкальная система Данилова, теперь уже его собственная, усложнялась. Импровизации его были неожиданные и упоительные. А что касается его предполагаемых исследователей, то для них, считал Данилов, эта его внутренняя музыка могла оказаться и загадкой. Впрочем, теперь ему предстояло проверить, так ли это. троллейбус подошел к банному переулку. Данилов встал, сам, не зная зачем, в некой нерешительности оглянулся на задумчивого пассажира, будто тот мог его сейчас ободрить или даже удержать. Пассажир не поднял головы. «А не проедет ли он свою остановку?» — обеспокоился Данилов. «Извините, пожалуйста», — сказал Данилов. «Вам где сходить? Вас не увезут в парк?» «Ты не проедь», — с вызовом произнес мужчина. «Это тебе сходить, а мне не надо. А ты сойдешь, и все равно тебя увезут в парк, а там люстры». Данилов поднял воротник. До того стало ему зябко. Часы на углу больничного переулка показывали без 24 час. По соседней, второй Мещанской, ныне Гелеровского, прогремел по металлу трамвай. Видимо, отправился на отдых в Ростокино. «Неужели этот пьяный мужчина, — с тоской подумал Данилов, — последний человек, которого я видел?» Оставалось 9 минут его земного существования. Дом номер 67 стоял в 100 метрах от Данилова.